Киплинг достаточно обоснованно считает, что анализ и опровержение таких описаний является наиболее действенным способом борьбы с энеломанией. Достоверность такого сорта историй, коллекционируемых энтузиастами, мягко говоря, оставляет желать лучшего, так как обычно первоисточник найти просто невозможно. Это и есть то самое чудо, известное как события, описанные людьми, услышавшими о нем от тех, кто его не видел, как остроумно заметил английский писатель Хаббард. Довольно кратко Хёфлинг говорит в книге о фотографиях НЛО. Читателю, пожалуй, будет полезно знать, что современные методы анализа фотоматериалов позволяют, с одной стороны, уверенно отсеять подавляющее большинство фальшивок, а с другой — получить количественные оценки реальных редких явлений. Не так давно, обработав большой массив фотографий НЛО, группа наземных наблюдателей НЛО в Соединенных Штатах Америки установила, что не менее 90% из них — фальшивки. Позиция автора в отношении кошмарных приключений с участием пришельцев не нова. Многие исследователи приходили и приходят к выводу, что к таким рассказам не может быть другого отношения, кроме как к шутке или к следствию расстроенного воображения. Тем не менее, бум вокруг летающих тарелок, в общем-то, не стихает. И надо согласиться с Хёфлингом, что причины этого прежде всего лежат в области социологии и психологии. Но в то же время заметим, что в этом же самом утверждении скрыта и основная слабость авторской позиции. Если, как мы отмечали выше, Хёфлинг, будучи публицистом-социологом, мог ограничить себя в чисто научной контраргументации в полемике со своими оппонентами, то в области анализа социальных истоков всякого рода сенсационных бумов в буржуазном мире он, очевидно, должен был бы быть более глубоким исследователем явления, но не стал им, несмотря на боевитость своей позиции. Со своей стороны, хотелось бы подчеркнуть, что идеологической надстройке капиталистического общества объективно, органически присуща заинтересованность господствующего класса не только в удержании эксплуатируемых слоев общества, то есть огромной, подавляющей его массы, на том уровне невежества, которое обеспечивало бы верхним слоям их материальное и политическое господство и благополучие, но и в поддержании и углублении социальной пассивности масс, в частности, путем сознательного распространения сенсаций, суеверий и тому подобного. Хёфлинг подвергает резкой критике гипотезу Эриха фон Деникина о палеоконтактах с внеземными цивилизациями, якобы происходивших в глубокой древности. В частности, толкование Деникина рисунка в пустыне Наска он противопоставляет данные, полученные Марией Райхе, которые убедительно показывают, что эти изображения были созданы и использовались для проведения определенных астрономических наблюдений. Можно лишь восхищаться неповторимостью творческой фантазии людей прошлого, проявлявших исключительную наблюдательность, сумевших создать уникальные системы летосчисления, оригинальные обсерватории. История возникновения календаря и первых астрономических наблюдений восходит к самым древним временам. Недавние исследования американского историка Александра Мершека, например, показали, что уже у кроманьонцев, живших в ледниковый период, существовала система символов, используя которую они могли регистрировать продолжительность периодов между повторяющимися событиями, то есть своеобразный, пусть примитивный, но календарь. Данные исторических исследований развития астрономических знаний человека, проявлявшихся в частности в создании календарей и систем летосчисления, показывают, что в истории человечества не существует какого-то рубежа, по одну сторону которого находятся первобытные люди, обладавшие лишь зачатками знания, а по другую — цивилизации с развитыми методами астрономии. У Хёфлинга достаточно убедительно показано, что творчество Деникина — это умышленная конъюнктурная фабрикация псевдосенсаций, извращенная на волне суеверий и расцвета массы лженаук, пытающихся захватить в свои сети растерянного и подавленного в наш напряженный век западного